Учиться мне нравилось, учиться было легко, и я получал огромное удовольствие от того, что могу тут же опробовать на практике новые умения. Попутно у меня появлялись новые идеи и множество вопросов, которые я тут же пытался выяснить. Это позволяли сделать дополнительные базы, которые мне без всяких ограничений выдавали по первому же требованию. Причем все списывалось за счет флота. Хоть я и мог позволить себе все это оплатить, для аристократа служба была престижна, но самих аристократов в войсках и на кораблях флота не любили. Честно говоря, было за что. Мне довелось почитать несколько статей из открытых источников о том, как себя вели отпрыски знатных фамилий. Взбалмошные, неуправляемые, надменные, ленивые. Таких, как правило, после хоть как-то пройденной учебки старались посадить на тепленькое место, подальше от принятия важных решений, и обкладывали необременительными служебными полномочиями. Порой такой служака на своем месте службы и не появлялся. Всю работу за него делал кто-то другой, а аристократ занимался своими делами, ведя себя чаще всего как отмороженный дембель. Было похоже на то, что в моем случае планировали сделать то же самое. По завершению срока обучения, меня пригласил тот самый генерал кадровой службы, который также отвечал за распределение. Бедный генерал мялся, краснел и потел, пытаясь мне подсунуть несколько вариантов на мой выбор. Да где такое видано, чтобы молодому офицеру, кстати, по результатам экзаменов я смог сдать на офицерский минимум и теперь ношу погоны лейтенанта, предоставляли выбор. Я не очень понимаю, господин генерал, обратился я строго по уставу, как это выбрать место службы? У вас нет приписки к какому-то отдельному флоту, вы считаетесь штабным офицером и у вас прямое подчинение адмирала Энсебица. Честно говоря, такого специалиста, как вы, у нас давно не было, тем более аристократа. Простому парню место бы нашлось сразу, направили бы приказом и дело с концом. Но у вас такие высокие показатели в учебе. Специалисты нужны везде и их катастрофически не хватает. Поэтому, чтобы никому не было обидно, мы предлагаем вам выбор, а адмирал потом просто подпишет приказ. Ну хорошо, коль есть выбор, который для меня в равной степени одинаковый, я выбираю базу обеспечения в системе Вигор-3217, ремонтная база рейдеров 6-го флота. Великолепный выбор, кто-то там обрадуется. Неудобный. Мне действительно было все равно, куда меня пошлют. База находилась недалеко от столичной планеты, всего в 20 системах в сторону границы империи и диких, неисследованных территорий, так называемого фронтира. Туда отправлялся большой транспорт обеспечения, который взял меня в попутчики. Ни сам полет, ни целая неделя вынужденной изоляции в небольшой офицерской каюте были мной почти незамечены. Я учил базы в обычном режиме, выходил в кают-компанию, чтобы поесть, и опять закрывался у себя. Экипаж транспортника был не укомплектован полностью, так что свободные от вахты не болтались без дела. Прибытие на базу было штатным. Я попросил помощника капитана дать мне доступ к оптическим датчикам, чтобы осмотреться на новом месте службы. Обычная система с желтой звездой, 10 планет, две из которых ограниченно пригодны для существования класса D и класса E, классы низкие, но на планетах подобного типа была достаточная гравитация, чтобы сбрасывать, как говорится, пустотный стаж, и там была хоть и непригодная для дыхания, но все же атмосфера, и достаточно мощное магнитное поле, защищающее от солнечной радиации. На планетах под куполами и в подземных хранилищах расположились зоны отдыха для военнослужащих, флотские склады обеспечения и системы обороны. Вся система была укреплена только автоматическими платформами и центральной пустотной станцией без привязки к орбитам планет. Станция служила доком и ремонтной базой для дальних рейдеров 6-го флота. Сама станция была стандартной, старой, военного образца. Огромный пустотелый цилиндр, в котором искусственная гравитация обеспечивалась вращением базы вокруг собственной продольной оси. Начальника станции в звании генерала я так и не видел. Мои документы принял секретарь. На мой счет уже было распоряжение отдать мне под командование отдел комплектации корабельного вооружения и обеспечения ЗИП. Задачка, конечно, не для инженера, но приказы не обсуждаются, а мне плевать, сказали таскать круглые, катать квадратные, значит, будем делать с бравым энтузиазмом. В моем подчинении было 12 техников и 10 погонщиков технических дроидов. Этот отдел, судя по всему, очень давно был без нормального руководства. Дисциплины в веренном мне отделении не было никакой. Сроки комплектации кораблей постоянно срывались, обеспечение все время не выполняло сроки поставки. Да и мои подчиненные не рвались в бой, как говорится, работали по факту. Есть работа, будем делать, нет, так и черт с ней, сядем курить бамбук. Молодому ирьяному лейтенанту такое положение дел сразу не понравилось. Я уже не тот мышонок, 1,5 метра ростом, которого ветром качало. Во мне сейчас 1,85 м, не такой накачанный, как моя знакомая Элис, но тоже не слабый, от груди сотню жму, так что в челюсть засветить могу не слабо. Первым делом затребовал у Искина базы регламент работ. В соответствии с регламентом стал формировать дежурные комплекты, как положено по инструкции. Все снабженцы в один голос завопили, что так не делается, на что я показывал инструкции и просто требовал их выполнения. Мои техники и погонщики тоже получили волшебный пинок под зад и забегали как угорелые. Один из полковников снабжения пытался было осадить молодого офицера, но тому сверху шепнули, чтобы он этого не делал. Мое личное дело было только на контроле у генерала, и тот факт, что молодой офицер еще и аристократ, причем в статусе главы дома, знал только он. Титулы дворян во флоте не афишировались. Работы было много, работа была сложная. Комплектовать дальний рейдер – это очень непростая задача, но она намного упрощается, если заранее создать готовые универсальные комплекты. Теперь каждый рейдер, встававший на доукомплектацию, торчал на базе не 3 недели, а всего 5 дней. Техники пока собирали комплекты, конечно, были в мыле, работа тяжелая и ответственная, и это, несмотря на то, что за ними потом еще и скин базы все перепроверял. Но после того, как положенные по инструкции комплекты были собраны, у моих подчиненных законно появлялось свободное время, которое они с удовольствием тратили на себя. У них тоже были базы знаний, которые нужно было учить. Чем выше ранг изученных тобой знаний, тем более важную, а соответственно и прибыльную должность ты займешь. Мне на изучение баз и на работу в виртуальности тоже требовалось время. Учить базы в медкапсуле после учебки не рекомендовалось, только в обычном режиме. Но и это меня полностью устраивало, потому что знания я поглощал как голодный волк. Все было интересно, все ново, а какие возможности открывались. Само собой, что в армии я эти знания применять не буду, не все, это уж точно. А вот после, на гражданке, тыловые офицеры, интенданты, заведующие складами меня откровенно ненавидели и начинали протяжно завывать, как только я появлялся в поле их зрения. Уверен, что своими ссылками на инструкции я сломал не одну прибыльную схему их личного гешефта. Но мне плевать, я выполняю приказ, обеспечиваю нужды дальней разведки в указанные сроки. Да и что они могут сделать штабному офицеру с личным подчинением 3-звездному адмиралу флота? Не поощрить меня за это просто не имеют права. В конечном счете я выстроил стабильно работающую схему, а тыловики только скрипели зубами, но отгружали все необходимое в срок. Капитаны рейдеров и экипажи, напротив, относились ко мне очень дружелюбно, но за глаза называли волкодавом. Я давно понял, что когда находишься в правовом поле и четко соблюдаешь инструкции, приказы и предписания, претензии в мой адрес от кого бы то ни было просто не принимаются. Легко быть требовательным, когда у тебя прямой приказ. И даже майоры и полковники, которые по рангам считались младше меня, потому что они приписаны к флоту, а я штабной выскочка, мялись и заикались, когда я тыкал их мордой в несоответствие поданных списков и действительных комплектов. А вот воровать надо поменьше, вот и будет все соответствовать. Командный голос у меня был поставлен еще в прошлой жизни. Военными группами, малыми и средними, я руководить умел, что в бою, что в тылу, не имеет значения, логика взаимодействий всегда одинаковая. 5 месяцев я на базе. Генерал сначала был очень недоволен, а чуть позже, когда комплектование рейдеров вышло в нормативный график, стал получать поощрение от начальства из штаба, после чего придавил всех тыловиков. Прозвище «Волкодав» за мной так и закрепилось. Все интенданты и снабженцы, даже экспедиторы, все были замазаны общими делами. Я же был редкой штабной сволочью, который не брал взятки, мог позволить себе на всех орать и вгрызаться в глотки, запасливым хомякам вырывая для экипажей положенные комплекты. Прозвище мне нравилось. Все лучше, чем саблезубый мышонок, так что надо было соответствовать. Несколько недель назад познакомился с местным кибернетиком. Солидный мужик в звании майора, на первый взгляд и не скажешь, что компьютерщик. Но хакером оказался от бога, такое мог с искусственными мозгами вытворять, уму непостижимо. Звали майора Курт Ванер, но он всегда просил обращаться к нему по-простому, просто Курт. Как-то вечером, по станционному времени, после смены, мы с Куртом задержались в столовой. Его очень заинтересовала моя шахматная доска, на которой я играл сам с собой, потому что найти партнера в незнакомую игру было очень непросто. Здесь в Содружестве, все игры так или иначе подразумевали денежные ставки, а терять кровные в незнакомой игре никто не хотел. Вот и приходилось развлекать самого себя по возможности. Шахматную доску и фигуры я отпечатал на конструкторском принтере, задачка для первого ранга. Я таких комплектов на колдане изготовил несколько сотен. Что за игра, лейтенант? Пошаговая стратегия. Хочешь попробовать, майор? Выглядит интересно. Кивнул Курт и присел напротив меня. Я расставил фигуры в начальные позиции и стал объяснять правила и цель игры и возможности фигур. Хакер заинтересовался, и мы сыграли первую партию. Естественно же Курт продул, но воспылал азартом. Я сразу его предупредил, что если он задействует нейросеть, то никакого интереса в игре не будет. Курт послушался, и игра ему действительно стала нравиться. На следующих партиях я стал комментировать его ходы. Это его еще больше раззадорило. Наконец он понял принцип и стал просчитывать варианты. Теперь игра пошла уже серьезно и не заканчивалась детским матом в три хода. С того момента Курт основательно подсел на шахматы, и всякий раз, как у нас выкраивалось свободное время, мы разыгрывали с ним пару партий. Майор очень быстро вышел на хороший уровень игры, потому что создал виртуальные шахматы и играл с эскином базы. Этот цифровой монстр по определению выигрывал всегда, но даже так, все равно было интересно играть. Наши посиделки за партией в шахматы стали традиционными по вечерам в кают-компании технического отдела. Сама игра, как правило, привлекала много зрителей, которые также обыгрывали ходы в партии посредством нейросети. Кто-то просто наблюдал и заключал пари на победителя. Мы с Куртом играли на равных, так что заранее выявить того, кто выиграет партию, было трудно. «С какой ты планеты, Ник?» — вдруг спросил Курт, делая очередной ход. «С Калдана. Неужели из этого ада в заднице самих демонов пустоты? Это же планета Каторга. Вот и местные так же считали. А мне там нравится. Красиво, чисто, спокойно. Там же рядом граница с Империей Галанти. Я слышал, что недавно открыли короткий маршрут через туманность. Капитаны рейдеров тогда еще говорили, что путь через туманность могут найти только полные психи или дворфы. Именно команда дворфов открыла новый маршрут. Один из них потом остался на Калдане, сказал, что больше в пустоту не полезет. За дворфов ничего не могу сказать, лично не встречался, да они и не жаждут. Очень нелюдимый народ. А вот аграфы, те еще ублюдки, не раз приходилось сталкиваться. Вот ведь гнусные твари, желчные, пафосные, злопамятные. Не поддержу, Курт, у меня с ними совсем другие отношения сложились. А вот коварцам у меня счет имеется, успели мне подгадить. Вот эти точно невменяемые. Да у каждого третьего жителя Содружества к этим скотам имеется свой счет. Неужели нельзя приструнить засранцев? Я, конечно, не сторонник, но порой массовый геноцид – хороший повод задуматься о приоритетах в жизни. Они же ведут себя как паразиты. Если у аграфов хотя бы есть повод ощущать некоторое превосходство над остальными, то аварцы просто трутни, тунеядцы. Они так не считают. В их представлении все остальные созданы только для того, чтобы обеспечивать их благополучие и комфорт. Считают себя вправе брать все, что пожелают. Не уважаю таких людей. Если человек достоин чего-то, я сам ему отдам. А аварцы что-то не дают повода себя уважать. Боятся, да, но не уважать. Тебе, кстати, Горде, Курт сделал вполне ожидаемый ход, чтобы прикрыть ферзя и открыть позицию, на которую я тут же поставил ладью. В таком положении можно было избавиться от шаха, только потеряв ферзя. Шах, ставлю фигуру на позицию атаки. Сдаюсь, тут же ответил Курт, укладывая на доску короля. Тут без вариантов, загнал меня. Пойдем, прогуляемся, Ник. А то что-то я засиделся. Пойдем, согласился я, видя, что Курт хочет о чем-то поговорить без свидетелей, так сказать. Составлю тебе компанию. Мы оставили шахматную доску другим игрокам, а сами вышли в общий коридор и отправились в сторону жилых палуб. Ты не боишься так открыто высказываться в отношении старших рас? Неожиданно спросил майор, сбавляя шаг. Нет, конечно же, мне скрывать нечего. Перед спецслужбами я чист, а лютая ненависть к коварцам, наверное, даже в моем личном деле записано. А они что, тоже относятся к старшим расам? Нет, конечно же. Просто во флоте подобного толка разговоры всегда воспринимаются очень настороженно, Службы безопасности порой подсылают в коллективы своих провокаторов. Буду иметь в виду. Но мне действительно скрывать нечего. Кстати, Ник, а какая нейросеть у тебя стоит? Инженер минус 16 умр. Ничего себе. Ты что, внук миллионера? Это же больше 100 миллионов кредитов. 16-е поколение. Прямые поставки из центральных миров. Нет, это мне во флоте определили. У нее требования высокие. Она несколько лет своего кандидата ждала. Вот тогда, а закладки уже из нее вычистил. Вкратчиво поинтересовался Курт, переходя на шепот. В каком это смысле, Курт? О каких закладках ты говоришь? Так ты что с заводскими установками до сих пор ходишь? Слушай, у меня кибернетика только в 4-м ранге, да и практики мало. Чтобы снять закладки, конечно, маловато, но дело не в рангах, дело в специальных сканирующих программах-аудиторах. Это почти законно, если сам найдешь такую закладку и удалишь, или зациклишь на саму себя, то избавишь себя от сотни проблем. По некоторым закладкам спецслужбы могут получать информацию с твоей нейросети чуть ли не напрямую. Ты с этим не тяни, попробуй сам разобраться. Вот же ты подкинул корм моей паранойи. Теперь спать не лягу, пока не разберусь, что к чему. Ладно, лови файл. На нейросеть пришло сообщение о поступлении пакета данных. Это большой сканер. Чисто хакерская программа. Вычищает всех блох из твоей нейросети и дополнительных модулей. После того, как воспользуешься, саму программу сотри, и логи получения файла подчисть. Я хоть и через левый аккаунт тебе ее сбросил, дело все равно рискованное. Спасибо, Курт, посмотрю, что там с сетью, удивил ты меня такими новостями. Ну ты точно дикий, Ник, все в содружестве знают, что в нейросетях полно закладок. Сыграть роль простачка было не так уж трудно, слишком молодым и наивным я выглядел. И о том, что у меня кибернетика в 4-м ранге, я Курту не соврал. Зато программирование в 8-м ранге, даже выше, чем у самого Курта, просто такого опыта, как у него, нет. Так что про закладки в нейросети я знал, и самые опасные из них давно купировал. Еще когда у меня этой самой сети не было, Алагир много полезного про закладки рассказал, он как-никак начальник службы безопасности когда-то очень авторитетного и мощного клана старшей расы, которая, к слову, известно в том числе как одни из лучших создателей нейросетей высоких рангов. А вот в файле, который выслал мне Курт, якобы для проверки на наличие закладок, был вирус. Не знаю, сам он его туда вписал, или не знал о нем. Вирус был правительственный, как раз на тот случай, чтобы выявлять таких вот кулибиных, которые лезут не в свое дело. В действительности опасных закладок в нейросети не было, это не электронный гаджет, были несколько протоколов, которые позволяли получить доступ к определению местоположения, так сказать. Если я в рамках правового поля, мне эти закладки не страшны. А вот случись что, вот так же, как тогда на Колдане похитит, что буду делать, если удалил закладки? А так спасатели и спецслужбы по закладкам быстро найдут. Так что одно дело паранойю откармливать, а другое дело головой думать. Помимо нейросети есть 100 тысяч способов залезть в мою личную жизнь. А вот майору я больше доверять не буду, хоть он и раньше не внушал особого доверия. В мирах Содружества очень многие аспекты жизни и даже службы были отданы в управление искусственным интеллектом, Искином. Порой рутинные задачи полностью отдавались им на откуп. А Искин-машина, как ни крути, да развитая, порой даже с зачатками собственной личностной матрицы, но все равно машина. Соседняя область Фронтира, судя по сводкам, всегда была неспокойной. И дело даже не в пиратах, здесь больше попахивало партизанской войной. В свое время империя выдавила из этой области одно вольное, самопровозглашенное баронство. Самые буйные с остатками флота ушли и обосновались на диких территориях, время от времени устраивая набеги на пограничные станции. Военных обычно не трогали, но все когда-то случается впервые. Разграбили наш конвой в двух системах от станции, принудительно выдернув из гиперпрыжка. Устроили хорошую ловушку с минными массивами и попытались выпотрошить. Часть конвоя, вступивших в бой, понесли тяжелые потери, некоторые и вовсе лишились хода. Тяжелый рейдер так даже не удержался на орбите, рухнул на ближайшую планету класса В, на базе объявили боевую тревогу. Спасательной операции был присвоен статус военной миссии. Искин базы приписал меня командиром отделения на инженерное судно в составе обеспечения. Флот есть флот, дают приказ, иди исполняй. Все как в учебке, полный комплект защиты, личное оружие и вперед. На корабле уже шел предстартовый отсчет, когда я загонял на техническую палубу полный ремонтный комплекс и ящики зипов. Тут все строго по инструкции, никакой самодеятельности. Загнал, занял положенное по должности место в ремонтном отсеке. Тяжелый инженерный крейсер отчалил от базы и присоединился к общей сборной эскадре, которая буквально через час пошла в разгон для прыжка в район боевых действий. 7 часов полета в гиперпространстве. Я успел настроить малую верфь на ускоренное развертывание, зарядил 4 пустотных комплекта инженерных дроидов, накрутил хвоста команде буксира с моими подчиненными, чтобы не зевали. Подготовился как мог, вывалились в систему, когда бой уже был окончен. 7 кораблей конвоя разбиты в хлам, 3 транспортных судна из 8 были разграблены, 5 бесследно исчезли. Но в системе все равно была засада. У пиратов, кем бы они себя ни называли, они все равно подпадали именно под это определение, был малый линкор и 4 тяжелых крейсера, которые до этого с легкостью разделались с конвоем и утащили груженные транспортные тягачи, а теперь ждали команду спасения, каким-то образом наперед зная, что тяжелых кораблей в составе эскадры не будет. Все боеспособные корабли флота тут же выстроились в боевой порядок и дали первый залп. Нашему крейсеру поступил приказ обеспечить выход в строй единственного тяжелого крейсера из конвоя, который сейчас болтался в свободном полете, лишенный управления. 3 буксира с моими ребятами сразу взяли корабль на жесткую сцепку и слаженно, как на учениях, подтащили его к малой верфи, которую я умудрился развернуть за какие-то 1.5 часа. Пока наша эскадра и тяжеловесы пиратов долбили друг друга с больших дистанций, не решаясь ринуться в клинч и не выпуская москитный флот, у нас еще было время восстановить боеспособность корабля и принять аварийную команду. Я провел поверхностное сканирование, диагностику и определил фронт работ для инженерного комплекса. Сразу 3 сотни дроидов бросились на ремонт корабля по временной, боевой схеме, то есть по принципу «работает и ладно», а то, что через весь коридор тянется резервный энерговод, это никого не волнует. Заплатки на броню, пополнение боезапаса, восстановление систем жизнеобеспечения и ведение боя. 6 часов, на все про все, и нам уже подводит очередной подбитый эсминец с теми же самыми проблемами. Я вновь распределил фронт работ, когда меня вызвал командующий операцией полковник Арсшард. «Сварк, слушайте приказ, сформируйте малый инженерный бот всем необходимым, возьмите с собой 2 техников и 1 ремонтный комплекс. Ваша задача — отправиться на планету в район экстренной посадки дальнего рейдера Варм-6. Определите неисправности, устраните по возможности и обеспечьте живучесть корабля для возвращения на базу. На планете все спокойно, но в качестве прикрытия с вами пойдет взвод десанта. Вы назначаетесь ответственным за операцию. Через 10 часов рейдер должен убраться с планеты и вообще из системы. Ты меня понял, лейтенант?» «Так точно, господин полковник. В конце концов, это моя работа. Аварийный крейсер сел на планету, дабы не достаться врагу, надо думать, были причины. Пираты со своими тяжелыми бандурами на такую планету не сядут, а кому-то мелкому просто сесть не позволит пушки севшего рейдера. Он хоть и на земле, но стрелять еще может. На подготовку операции ушло чуть больше часа. Сопровождающий нас десант дольше готовился. Пилот инженерного бота скорректировал план полета с десантной машиной, и мы отправились на планету вытаскивать оттуда подбитый рейдер. Еще при входе в атмосферу нас попытались сбить, но прикрывающий с орбиты фрегат не дал наземным системам даже как следует прицелиться. С подпаленными боками, с парой сквозных пробоин на каждом борту, но мы вышли в район посадки рейдера. Оценив обстановку на поверхности, приказал пилоту инженерного корабля садиться прямо на спину крейсера разведки. Таким образом, я обеспечивал максимально короткий путь ремонтных бригад и доставки зипов. Десантники сели со стороны возможного нападения противника и тут же приступили разворачивать оборонительные укрепления и тяжелую технику. Моя задача — крейсер, починить что смогу, вывести на орбиту, и если сам не сможет, то в сцепке утащить на базу. Первым делом надо оценить тяжесть повреждений, что можно заменить, что починить, а что и вовсе не трогать. На борту рейдера из прежней команды остались только 17 человек, и роль капитана сейчас исполнял старший помощник. Сам капитан был в медсекции. Быстро состыковавшись, тут же выпустил диагностов и напрямую связался с эскином корабля, который о поломках на борту знал больше. Дело было плохо. Вышел из строя главный реактор, ушел в аварийное отключение пробоеохлаждающего контура, плюс полностью под замену 4 малых двигателя, без которых корабль от планеты не оторвется. Работы много, и работа трудная. А тут еще пришел доклад десанта, что замечен крупный отряд противника на подступах, так что уже проводилась артподготовка и укрепление позиций. Над планетой наблюдалась плотная, густая облачность, избыточное атмосферное давление и порывистые, крепкие ветра. Класс в чистом виде. Никакой растительности, голые скалы, метановая атмосфера, так что работать приходилось в скафандрах, даже на корабле, потому что режим герметизации еще не был завершен. А авральные работы в скафандре — это, надо сказать, довольно весело, учитывая тот факт, что пустотный скафандр весом в полтонны на поверхности планеты несколько тяжеловат, несмотря на все вспомогательные примочки. Накручивать аварийный режим работ дроидом комплекса я не стал, в целом они укладывались в отведенный срок. Но вот наземные силы пиратов расслабиться не давали. Как сканеры крейсера пропустили подлет автоматических дронов, было совершенно непонятно. Небольшая эскадрилья в четверть сотни машин набросилась на стоящий рейдер как пчелиный рой. Корабельные пушки работали в штатном режиме, но всякий раз уходили в трехминутную перезагрузку, когда дроны с большой дистанции стали бить зарядами с электромагнитным импульсом. На мой ремонтный комплекс эти удары не очень действовали, все-таки броня крейсера экранировала такие легкие боеприпасы, а вот внешние турели получали по мозгам знатно. Досталось и десанту, у них были потери, а электромагнитный импульс, рассчитанный на пустотный объект, ручную электронику сжигал на раз. Лейтенант, у нас потери, 8 человек, груз 300, 2 двухсотых, прошу обеспечить эвакуацию. Тяжелая техника с выжженными мозгами, враг готовит вторую волну дронов. Раненых эвакуируйте в медсекцию корабля, переводите технику на ручное управление. До окончания работ не меньше 3 часов, старшина, я перевел на броню противоабордажных дроидов. Есть перевести технику на ручное управление. Готовим раненых к эвакуации. Вторая волна беспилотников несла уже обычные кинетические заряды и ракеты средней дальности. Заходили наскоком, шли в лоб, сбрасывали ракеты, отстреливались и тут же шли на второй круг для корректировки. Грамотно нападали. Что-то им нужно было от этого рейдера, не просто так его уронили на планету и готовили операцию по захвату именно здесь. Буквально через 15 минут поступил новый доклад. Господин лейтенант, докладывает рядовой второй категории Ордон. Старшина, груз 300. В боеготовом состоянии 12 человек личного состава. На подходе бронированные дроиды наземной поддержки. Ждите приказа. Нужно было что-то решать. В наземной операции от космического рейдера помощи не дождешься. Непригоден он для таких боев. А вот десантура какая-то дохлая. У них же стандартный комплекс, такой же, как я когда-то покупал для ополчения. Там все предусмотрено с расчетом оборонительных действий в соотношении 1 к 3. Техник 2. Приказываю продолжить ремонтные работы по заданной схеме. Команде крейсера начать предстартовую подготовку в режиме форсированного взлета с грузом на спине. Десанту перевооружиться на аналоговое автоматическое оружие. Беру командование десантом на себя. Быстро дойдя до шлюза, вышел к оборонительным позициям десанта. Они умудрились растерять 2/3 взвода. Взявший на себя командование рядовой откровенно не знал, что делать. Опыта ведения войны с аналоговым оружием в руках у них еще не было. И как их только обучали. Взвод, слушай мою команду. На первый-второй рассчитайся. Первые номера — тяжелое стрелковое вооружение. Вторые номера — заряжающие. Вооружение по схеме 3-18. Построение по схеме 202. Заряд бронебойный. Бить прямой наводкой по готовности. Упреждение и поправку на ветер ведем по прицельной рамке. Взять оружие. Занять позиции. Заряжающим вскрыть контейнеры с боеприпасами. Сам же я взял уже знакомую мне крупнокалиберную снайперскую винтовку. Если нет систем электронного наведения, можно использовать обычную оптику. На нее электромагнитный удар не действует, а вот хороший калибр беспилотники выводит из строя на раз. На первой же волне налета только я смог выбить 3 беспилотника. На крейсере в полную мощность включили станцию РЭП, так что близко они к нам не подберутся. Выбил 2 наземных бронетранспортера и сжег к чертям 1 десантный броневик. Десантники тоже не слабого десятка, вдарили из всех стволов так, что камни плавились под гусеницами вражеских самоходок. Кто-то из парней удачно залепил в машину обеспечение, так что в тылу врага взорвался весь боекомплект резерва. Корректируем действия. Если не можете пробить броню в лоб, согласуйте синхронный удар. Пока выбивали беспилотники, самоходную артиллерию, минометное звено развернуло взводный миномет. 2 пристрелочных с обычным зарядом, а потом в строй нападавших полетели плазменные мины. Выиграли 40 минут времени для моей команды техников. Экипаж был готов к взлету. Какие-то мелочи можно будет доделать в прыжке, а сейчас основную задачу крейсер выполнить вполне мог. Взлететь и сбежать, докладывает лейтенант Сварк. Полковник, основная задача выполнена, рейдер готов к взлету и самостоятельному полету к базе своим ходом. Веду бой с наземными силами, жду указаний. Сварк, это полковник Шарт, делай что хочешь, но уводи крейсер на нашу базу, это прямой приказ. Хоть ядерными бомбами закидай всю поверхность к чертям собачьим, но уйди с планеты, верни корабль на базу. Вас понял, полковник, выполняю. Все на соплях, но лететь можно. Пилот инженерного бота уже синхронизировал системы, так что еще непонятно, кто кого вытаскивать будет. Остальное доделаем в полете. Десант, слушай приказ. Остатки боеприпасов и оружие заминировать на самоподрыв. Трое в прикрытии, минометный расчет, беглый огонь без пристрелки. Первое отделение, эвакуация на борт. Вперед. Уходим, парни. Я уходил последним. Крейсер уже разгонял взлетные двигатели. Как только за мной закрылся шлюз, рейдер накинул на себя защитное поле и уже мог вести беглый огонь под брюшными турелями, но мы не стали отвлекаться. Пилотам двух скрепленных кораблей было непросто синхронизировать все системы, но они справлялись. Тяжело, с натугой, но оба корабля вышли на орбиту и тут же взяли курс на разгонную траекторию. Один из легких фрегатов из пиратской шайки было бросился на перехват, но его тут же отжали тяжелыми штурмовиками. Исполняющий обязанности капитана должен был вывести корабль из зоны действия глушилки гиперполя, взять разгон и отправиться на базу. Скорость движения рейдера в гиперпространстве, даже с грузом на спине, займет всего 4 часа. С каждой минутой набора скорости мы все дальше уходили от космического боя, где, похоже, сложилось устойчивое равновесие, и еще непонятно, кто кого давил. От нас толку в этом бою не будет никакого. У меня приказ доставить корабль на базу, и я его выполню. На базу пришли хромая, но без приключений. Расцепились у самых доков, разбитый крейсер поковылял на ремонт, а мы в свой отсек на комплектацию. Я сел писать отчеты, все строго по уставу. Через сутки стали возвращаться самые побитые корабли из конвоя и те, что ушли от нашей базы. Работы было просто море. За последующие после столкновения с пиратами 10 дней, я спал по 3 часа в сутки, а то и меньше. Некоторые крейсера срочно нужно было ставить в строй, пусть даже и с урезанными экипажами. Через 12 дней прибыло подкрепление с тяжелыми крейсерами. Я этого уже не видел. Медики насильно загнали меня в капсулу не столько для восстановления, а чтобы просто отоспался. К концу второй недели меня вызвал сам генерал Масур, командующий станцией. «Никас Сварк», — затянул генерал, смотря на меня из-под лобья. «Что ж ты мне такой бешеный достался, а волкодав? Я знаю, что ты выполнял приказ полковника. Я ему за этот приказ уже вставил по самые гланды. Но сам-то ты куда в десантную группу полез? Ты же инженер, а не штурмовик. Была нештатная ситуация, господин генерал. Знаю», — прервал меня генерал. «Ребята не обстрелянные, командир ранен, растерялись. А я в твоем деле вычитал, что ты еще до службы в гражданском ополчении без нейросети пиратов рвал. За десантников спасибо, всего 2 потеряли, но с тобой нам придется расстаться. Мне жаль, Сварк, но это приказ свыше. Так что вот тебе приказ на перевод. Вот твои честные боевые нашивки. За проявленные качества и успешно выполненное боевое задание я представил тебя к награде. Если одобрит, получишь в штабе флота. Приказываю первым же попутным транспортом отбыть к новому месту несения службы». «Так точно, господин генерал. Ну ты и заноза, лейтенант. Все свободен». «Опять не так. Приказ есть приказ. Командование решило, что на этом участке неспокойно и главу аристократического дома лучше держать от греха подальше, а то не видать империи целых 3 цепочек древних технологий. Вместе с моей смертью, так как наследников у меня нет, перестанут работать и мои подарки от хранителя, а империи это совсем не нужно. Так что путь мой лежит обратно к столичной системе, на ту самую базу, где я проходил подготовку. Попутный корабль нашелся без проблем. Военных кораблей летает намного больше, чем гражданских, да и попутчиков из своих они берут бесплатно. На базе мне опять выписали отпуск. Короткий, всего на 3 дня, но тоже неплохо. На столичной планете всегда можно найти чем себя занять. Связался с Сардом, спросил, как дела. Выделенные мной средства он очень удачно вложил. Выкупил еще одну орбитальную станцию и складской терминал. Скупил почти все северное побережье, причем даже те земли, которые считались пустошью. Владельцы фабрик, те, что остались от бывших колоний для заключенных, отдали оставшееся оборудование и контракт на аренду земли чуть ли не за 30% стоимости. Их корпорации считали дальнейшее развитие производства на Колдане нерентабельным без труда заключенных. Надо было брать. Мне нужны не столько эти комплексы, сколько сама земля. 3 дня отпуска проскочили незаметно. Снова на базе, но теперь уже бегаю не по полосе препятствий, а по кабинетам. Там и внутренняя служба безопасности выясняла подробности инцидента, и кадровая служба, и снабженцы. Денежное довольствие мне переводили на личный счет, а вот вещевое я должен был получить лично. Все, что касалось обмундирования, тут же оставил интендантам. На мне дорогущая полиморфная броня, способная принять вид практически любой одежды, в том числе и форменного мундира. У меня теперь, кстати, не лейтенантские паганы, а капитанские. Нормально так карьера летит. Называется перевод с повышением, плюс боевая нашивка, плюс орден за проявленное мужество в бою. Все честно, был бы обычным солдатом, точно такой же получил без оговорок. Уж что-что, а награды и ордена, если заслужил, имперский флот раздавал очень щедро. Получил новый приказ. На этот раз отправляли меня на военную исследовательскую базу Орша-3. База планетарного базирования, планета класса П, так что военные действия там не предвидятся. Живая планета. Работа по профилю. Буду руководить научным отделом, собирая для флота самые перспективные разработки, просматривая достижения ученой-братьи, работающей на флот по контракту. Мне без разницы, у меня совсем другие задачи, даже если пошлют менять унитазы в дальнем пограничном гарнизоне, поеду без кривляний. Моя задача — пройти полный контракт и получить родовое оружие, один из дворянских символов. По правилам, мои потомки позже могут этим не заморачиваться, а вот для меня процедура очень желательная. Хотя, я тут наводил справки, оказывается, один из мечей моего рода хранится в Имперском музее наследия, и по словам юристов я могу заявить все права на собственность. Но Сарт настоятельно рекомендовал этого не делать. «Пусть прошлое остается в прошлом», — говорил он. «Иди своим путем, так и буду делать. До планеты Орша-3, лететь далеко, 42 системы. Попутный транспорт только один, но это не линейный курьер. У капитана тяжелого крейсера «Вольный охотник» полно других заданий, так что полет продлится не меньше 1,5 месяцев. Так что готовлюсь учить базы, флиртовать с попутчицами и отсыпаться. В краткий отпуск на столичной планете прикупил себе наручные скины и инженерный планшет. Продали из-под полы, что называется. Это Сарт подсуетился, был у него знакомый, который мог привезти контрабанду даже на столичную планету. Так что с новым помощником смогу начать собственные проекты. Мне свободного времени всегда не хватает. Я пассажир, меня не дергали, не утруждали всякими просьбами. В боевую рубку, на летную палубу, в реакторный отсек доступ запрещен, только права гостя и не более того. Вылетели по расписанию. Я спал, ел, учил базы, работал над своими проектами, осваивая личного помощника от империи Галанти. Было чем заняться. Через 2 недели застряли на какой-то гражданской базе, там на старом минном массиве подорвался заправщик. Пока ждали возможности заправиться от резервного маломощного комплекса, потеряли 3 дня. Я об этом узнал уже постфактум, так бы сошел на станции, осмотреться, развлечься. Еще через неделю и череду прыжков дошли до какой-то очередной военной базы обеспечения. Там пополнили боекомплект и взяли на сопровождение транспорт до следующей системы. Этот участок пространства был спокойным, но инструкции требовали сопровождения для любого военного тяжеловоза, потому что сами по себе эти корабли почти беззащитны. Наш корабль был, кстати, 8-го класса, и считался тяжелым линейным кораблем дальнего боя. Огромная масса этого громилы затрудняла разгон и переход в гиперпространство, особенно в системах, сложных для навигации. Такой режим полета ужасно расслабляет, и вроде немного осталось лететь, всего каких-то дней 10, а я опять хочу в отпуск, но придется терпеть. Начальство обещало планету класса П, а это уже очень интересно. Живая планета, не голый кусок камня, а с пригодной для дыхания атмосферой. По моему личному времени была глубокая ночь, под бортовое время я не подстраивался, жил по столичному стандарту, так было принято и на станциях, а прилечу на планету, опять привыкать придется. Так вот, глубокой ночью сыграла боевая тревога, что весьма странно во внутреннем пространстве империи Аратон. Где-то на фронтире, нормальное явление, на спорных территориях между государствами, тоже возможно, а вот так, что называется в своем объеме, очень странно. Но боевая тревога по кораблю, это все равно что приказ. Я пассажир, но даже для меня есть совершенно четкие инструкции. Первым делом облачаюсь в тяжелый пустотный скафандр, тот самый, что весит примерно полтонны. Ну, как облачиться? Просто зайти будто в малогабаритную однокомнатную квартиру со всеми удобствами, между прочим. Действие второе, активирую противоперегрузочное кресло и усаживаюсь в него. В случае разгерметизации моя каюта превратится в спасательную капсулу, так здесь предусмотрено конструкционно, бежать никуда не придется, мой модуль просто отстрелит, если будет дан соответствующий приказ. Влез в скафандр, закрепился в кресле, пытаюсь связаться с бортовым Искином, но у того приоритетные задачи, а я просто пассажир, по факту был вежливо послан. Через 2 часа пустого сидения на месте начал тихо закипать. Ничего не происходило, отмены боевой тревоги не звучит. Чувствую, что корабль прет на всех парах, а куда прет зачем, полная неизвестность. Знаю только, что мы в обычном пространстве, в гипере маневры не предусмотрены. 3-й час ожидания, отмены тревоги нет, но приходится сидеть и ждать. И тут я услышал грохот заряжающихся курсовых орудий. Пушки крейсера калибром под 1000 мм, разгоняют снаряд до 10% от световой. Убойная сила страшная, отдача при выстреле чудовищная. Пошел бой. Надрывно хрипят накопители энергии, защитное поле давит на корпус с внешней стороны. Напряжено неимоверно, еще чуть-чуть и начнут трещать переборки. 3 курсовых выстрела волной прошлись по кораблю. Хорошо, что был пристегнут к креслу и компенсаторы сработали штатно, а то бы размазало по стенке тонким слоем. Вот вышли из шахт ракетные пеналы, сейчас вдарит. Ушли все 6 из кассеты. Этакого же капитан там так отчаянно лупцует. Ладно, поживем увидим. Вдруг пришел пакет от Искина. Очень плохой признак, между прочим. Если Искин корабля простым пассажирам раздает оперативную обстановку, то дело дрянь. Фактически он сейчас использует нейросети пассажиров как резервное хранилище данных. Чувствую, как проседает защитное поле корабля. Внутри это чувствуется как потеря мышечного тонуса. Все становятся каким-то дряблым, разболтанным. А вот и первый прилет. Засадили куда-то в зону артиллерийских установок. Взрываться там нечему, но огневую мощь крейсеру поубавили. Еще прилет, тут уже явно по лбу вдарили, еще и еще. Он что, совсем защиту потерял? Это кто же у него в противниках, что линейный корабль дальней артподдержки потерял защитное поле? Так, а вот еще прилет, явно в корпус словил, да не слабо так. Вот только команда на отстрел каюты все еще не приходит. Я бы уже давно скинул пассажиров и увел бы крейсер от места сброса. Нет, капитан решил иначе. Продолжаем драку. На самом деле вот так сидеть страшно, очень страшно. Заперт в пустом железном ящике, тебя лупит со всех сторон не слабыми такими болванками и мощнейшими ракетами, а ты совершенно не контролируешь ситуацию, вот никак, даже рядом не стоишь. Я прислушиваюсь, но сквозь керамику скафандра, сквозь переборки кают, броню корпуса ничего толком не разобрать. Долбят по нам знатно от души. Судя по количеству прилетов, крейсер уже в лохмотья. С кем же ты там схлестнулся, капитан, что тебе так наваляли? Терпение, главное терпение. Капитан решит, когда отдать приказ на эвакуацию. Сидим ждем, ничего другого нам не остается. Попробую раскрыть файл по оперативной обстановке, что прислал Искин корабля. Такс, что тут у нас? Бой не наш. Выдернули из гиперпространства глушилкой, уже пиратский трюк. А во, 5 кораблей среднего класса, все крейсера долбят тяжелый транспорт в сопровождении 7 корветов, тоже не наши. Корветы разнесли в пепел еще до нашего появления. Транспорт кричит на весь космос сигнал о помощи, отмечен как частное судно империи Авар. Да чтоб вас черти в аду жарили, опять аварцы. 5 крейсеров без опознавательных меток. Нет меток, значит пираты, однозначно, но вот сами корабли 8-го поколения, и все однотипные, да и аварская постройка в них угадывается без всяких затей. Это что же получается, аварцы долбят аварцев, а мы как бы не при делах, но и нам досталось, потому что пролетали мимо. Вот ведь непруха, угодили под раздачу. А тем временем каюта уже 2-й час как на аварийном освещении, и холодно как в склепе. Системы скафандра, конечно, справляются, но как надолго хватит аварийного ресурса, я, честно говоря, не знаю. Прилеты по нам прекратились. Я костьми чувствую вращение корабля. Все приплыли. Так дело не пойдет. Команды на отстрел кают-капсул не было. Отбоя боевой тревоги тоже не было. Значит, серьезные повреждения управляющих линий. Надо идти разбираться. У меня, кстати, только один запасной картридж жизнеобеспечения для скафандра. Я больше суток в одном скафандре не протяну, а по регламенту положено 10. Плевать, я в своем праве, должен сохранить жизнь и по возможности обеспечить живучесть корабля. В жилых помещениях вакуум, двери заблокированы, приходится открывать вручную через механический привод. Вот ведь зараза, надо же было так вляпаться, да из общего коридора открытый космос видно. Входное отверстие маленькое, всего 200 мм, но это стандартное вооружение для средних крейсеров, так что прилетело по нам не слабо. Корабль обесточен, и скин на запросы не отвечает. Надо что-то делать. Выбираюсь из каюты и первым делом топаю в центральную рубку. Топаю, громко сказано, скорее продираюсь через завалы. Два отсека прошел техническим тоннелем, основные двери перекорежило. Шлюз рубки также приходится взламывать вручную. Так, и тут три сквозных отверстия. Корабль дуршлачили, когда он вовсе лишился защитного поля. В рубке одни трупы. Панели управления разбиты. Эх, как же нам досталось-то не слабо. Нахожу инженерный пост. Вроде еще живой. Подключаюсь к пульту напрямую. Искин. Прошу связь со старшим офицером. Никас Сварк, действующий офицер флота в звании капитан, пассажир первого класса. Вы и есть старший офицер. Это очень и очень плохо. Если бой проигран, если управлять кораблем некому, то от меня толку будет как от лыж в сауне. Но я уже запросил полномочия и Искин определил меня старшим на корабле. Придется действовать по обстановке. Доклад по уровню живучести. Кто, про что, а голый про баню. Пока не выясню возможности побитого крейсера, не смогу думать рационально. Потеря живучести 73%. Реактор не отвечает. Связь с отделениями и постами нарушена. Рекомендую задействовать аварийную рубку в ручном режиме и осуществлять управление по резервной схеме. Маршрут до резервной рубки, затребовал я, стараясь не терять время, обеспечить экстренное восстановление систем связи и коммуникации с боевыми отделениями. Привлечь сервисных дроидов для ремонтных работ, активировать резервный боевой пакет, дать доступ в реакторный отсек ремонтной группе. Передаю коды управления орудийными системами. Произвожу назначение старшего офицера флота на должность исполняющего обязанности капитана. Передаю в подчинение вспомогательные системы. Аварийная рубка проходит режим разблокирования. Дублирующие системы перенаправлены на вспомогательные модули. Провожу стабилизацию судна. Отставить стабилизацию во избежание демаскировки. Вести протокольную запись по всем пунктам. Переложить все имеющиеся мощности на запасную рубку. Дублировать системы управления в экстренном режиме. Доклад по орудийным системам. Орудийные системы главного калибра, вспомогательные ракетные установки, плазменные пульсары ПКО и проготовы к эксплуатации, требуется повторное введение кодов. Приоритет инженерные системы. Всю энергию на обеспечение живучести. Перейти на внутреннюю радиосвязь через ретрансляторы, собрать вахтенную команду из оставшихся членов экипажа. Диктуя все это, я продирался по указанному маршруту в аварийную рубку. Введенный вручную код активировал протокол запуска дублирующих схем. На полное развертывание резервной системы управления потребуется 15 минут, и это в штатном режиме. Еще 10 минут, и вот я в аварийной рубке, тут места для 4 вахтенных офицеров и пост капитана со сводным пультом. Нормально так карьерный рост, из каюты пассажиров кресла капитана, да не чего-нибудь, а тяжелого линейного крейсера. По выученным техническим базам я уже довольно много знаю о системах корабля, но вот командовать такой махиной я откровенно не умею. У меня в прошлой жизни был хорошо поставленный командный голос, а вот в этой – ничего. Все делаю интуитивно и по наитию. Но коль скоро Искин не сопротивляется, значит все в рамках полномочий, он же зараза сейчас ведет протокольную запись, ее же потом, если выберемся из этого дерьма, по секундам будут анализировать. Установлен канал внутренней радиосвязи, доложил Искин через несколько минут после того, как я занял место в аварийной рубке. Уф, надо решаться. Если эта железяка определила меня как старшего офицера, придется тянуть эту лямку. В нас пока не стреляют. Тактический модуль еще уточняет оперативную обстановку. Внимание, экипаж, говорит капитан Сварк. Задействована аварийная рубка. Жду доклад постов, докладывает капрал Вак, старший техник силового отсека. Оба ректора ушли в перезагрузку, время до выхода на рабочий режим 10 минут. Принял. Техническая служба, есть отчет о ремонтных работах, младший лейтенант инженерной службы Ериф. Активированы 4 ремонтных комплекса резерва в автоматическом режиме. Приоритет системы управления и коммуникаций. Принял. Медблок, что у вас? Медблок не ответил, зато вышел на канал навигатор, который временно занял пост связиста. Капитан, есть выделенный канал с десантной группой. Там еще и десант ушел. Дьявол, Искин, доложить о боевых возможностях. Боеспособность 54%, возможность маневра 30%. Появилась телеметрия по обстановке в системе, но большой трехмерной карте участка пространства пунктирными линиями, отмеченными зеленым, обозначен маршрут десантных ботов к подбитым кораблям пиратов. Красными отмечен действующий корабль, все еще долбящий по транспортнику с наполовину отбитыми двигателями. Нельзя сейчас пускать десант на вражеские корабли, судя по пробоинам, никуда они из системы уже не денутся. Капитан десанту, как слышно, отбой команды. Капитан, подтвердите приказ, десанту отбой команды на штурм, лечь в дрейф, режим молчания, пересылаю код подтверждения. Приказ принят, капитан, исполняем. Искин, расчет удара по оставшейся цели, 2 курсовых залпа, 4 противокорабельные торпеды, вероятность уничтожения противника 93%, принять к исполнению, щиты не поднимать, для прицеливания использовать пассивный сканер и оптические сенсоры, выход на огневую позицию только маневровыми, доклад по готовности, после выстрела, маневр уклонения в режиме форсажа, щиты на максимум, принято капитан, исполняю. Пока ждал завершения маневра и накачки энергии в тоннельные орудия, стал расставлять приоритеты ремонтных работ. А тут и медсекция объявилась. Капитан, медтехник 2-го ранга САТУ, имеющиеся медкапсулы загружены. Раненых очень много, аптечек не хватает. Разрешаю использовать резервы спасательных капсул. В медкапсулах оставлять только тяжелых, все остальные по экстренной схеме. Принято, исполняю. Капитан, обратился ко мне Искин. Вахтенная команда просит разрешения войти в рубку. Протокол безопасности желтый, вход в рубку разрешаю. На вбежавших в рубку вахтенных почти не обратил внимания. Искин доложил о готовности к залпу, ждал лишь подтверждения кодом. Оставшийся пиратский крейсер расположился к нам боком. Наш корпус серьезно парил остатками атмосферы и техническими газами. По моему приказу продолжал вращение вокруг продольной оси, имитируя потерю боеспособности. Активность ректоров и накачку накопителей со стороны заметить не могли, а вот если бы активировал щиты, сразу бы всполошились. Транспорт все еще огрызался и тоже заметно просаживал щиты бандита, хоть и сам был уже на последнем издыхании. Наконец прошли все коды и Искин дал полный залп. Тут же загудели маршевые двигатели и крейсер, окутавшись щитами, сразу пошел на разворот, отстреливая тепловые ловушки. 10 секунд и тут же встрепенулся один из вахтенных за тактическим пультом. Есть попадание, капитан, подрыв реактора, глушилка гиперполя дезактивирована. Я только взглянул на тактический экран и определил местоположение десанта. Они были совсем близко к одному из бандитов, в тот момент как я отменил им задание, отметив этот крейсер. Я отдал следующие приказы, сближение с подбитым крейсером, десант полный вперед, не рисковать, потенциальные угрозы устранены, маршевые стоп, приоритет ремонтные работы, Искин доклад командованию флота по гиперсвязи, капитан, обратился вахтенный у сканера, транспорт накачивает силовые маршевых двигателей, куда это он собрался, Шаланда Эфиопская, дайте канал связи с транспортом, есть канал связи капитан, капитан крейсера вольный охотник Сварк, транспортному кораблю, стоп двигатели, реактор на минимум, щиты убрать, оставаться на месте ждать досмотровую группу. Капитан, вы не имеете права нас задерживать, у нас очень важный груз, возразили мне с транспорта. Хоть один двигатель пыхнет без моего приказа, засажу торпеду вам под хвост. Всем оставаться на своих местах, Искин. Да капитан, транспорт на прицел, зарядить полный комплект ПКР. Исполняю капитан. Одновременно с этим мне на нейросеть пришел доклад, составленный Искином для командования флота. Я его даже не читал, просто подписал и отправил. Экипаж, боевая тревога, желтый уровень, активное сканирование пространства, ищем спас капсулы и выживших, разведзонды по системе, полный охват. Нам еще засады не хватало, Искин. Составить список приоритетов для поддержания живучести и боеспособности. Десанту дополнительное задание искать автоматические аптечки. Если есть рабочие медкапсулы, вызывайте техников на демонтаж. Исполняю, капитан. Вахтенные. Да, капитан. Отозвались все четверо, присутствующие в рубке. Если начну нести всякую дичь, прошу дергать меня за хвост. Я хоть и старший по званию, опыта управления кораблем у меня нет. Может, что умное подскажите. Нам еще перед начальством отчитываться. Так точно, капитан. И опять хором. Они что репетировали? В рубке я больше был не нужен. Важные доклады поступали на нейросеть. Вахтенные справятся с текучкой. Десантные группы и эвакуаторы стаскивали подбитые крейсера поближе к нам, разбирая на запчасти. Аварский транспорт так и оставался под прицелом. Я же занялся восстановлением живучести корабля и дополнительной медсекцией из трофейного оборудования. Подкрепление может прибудет, а может и нет. Могут дать новый приказ, хотя с временным капитаном это маловероятно. Сейчас от меня больше толку именно как от инженера. На подбитых крейсерах оказалось много выживших. Пришлось их тащить к нам на борт. Распылять силы технического комплекса на вражеские корабли я не намерен. А пока посидят в летном ангаре с парочкой регенераторов, небось не сдохнут, все лучше, чем в мертвом корабле. Ремонта на корабле оказалось много. Дыры в отсеках, перебитые коммуникации и энерговоды, потеря части топлива. Пришлось стыковаться с одним из самых раздолбанных пиратских обломков, чтобы слить горючку. Примерно за сутки удалось законопатить изнутри все дыры, починить рваные трассы, стабилизировать системы. Аварский транспорт еще раз выходил на связь и просил его отпустить. Фигас 2. Пусть стоят на месте. Приказал десанту подвесить возле транспорта полный минный массив. Он бы и так не смог убежать, но в таком раскладе даже пытаться не будет. Помогать им с ремонтом я тоже не собирался. Эта бандура раз в 5 больше нашего крейсера, и во время боя их, конечно, потрепали, но щиты так и не сбросили. Так что выкрутится. В конце вторых суток произошел выход из гиперпространства группы из 3 кораблей. Как только сканер корабля их зафиксировал, я тут уже отправил запрос свой-чужой. Не ответили, но продолжили движение. К этому моменту крейсер восстановил живучесть до 76%. Меня подняли в рубку из своей каюты, где я смог проспать целых 4 часа. Капитан на мостике, рыкнул дежурный вахтенный в звании Энсина. Вольно. Доклад. 3 неопознанных корабля со стороны границы, на запрос не отвечают. Понятно. Боевая тревога. Щиты 80, реактор 100. Искин разобрать цели, встречный курс, 3 кассеты ПКР, курсовые орудия на лидера группы. Связь, открытый канал. Есть связь, капитан. Группа неопознанных кораблей. Говорит капитан Сварк, флот Империи Аратон. Вы находитесь в объеме Империи. Сбросить ход, заглушить реактор, снять щиты, приготовиться к приему досмотровой группы. Не шуми, капитан. Ответили мне с кораблей, которые так и не потрудились выполнить мои требования и сбавить ход. Это служба безопасности Империи Авар. У нас на борту посол Империи и группа дипломатов со статусом неприкосновенности. Не повезло вашему дипломату, капитан, ему достался тупой, с первого раза приказов не понимает. Искин. Курсовые огонь. Крейсер выплюнул из главного калибра тяжеленную болванку, которая вскользь чиркнула по броне ведущего корвета. Корабль резко ушел в бок, совершая маневр уклонения. «Ты что делаешь, капитан? Тут дипломаты. Мы из службы безопасности». «Так и есть, а я Дедушка Мороз. Последнее предупреждение. Встать, отключить щиты, реактор на ноль. Все. Мы подчиняемся». «Да куда ж вы денетесь? Десантная группа», — вызвал я по внутренней связи. «Берите всех бармалеев. Можно грубо, можно надавать по морде, но убивать нежелательно. Тащите их сюда в ангар к первым командам. Их лоханки под разборку, если нам что-то срочно нужно, не стесняйтесь». С той стороны, как мне показалось, десантура радостно завизжала. «Вот сейчас парни оторвутся. А что, кодов подтверждения я не получил, идентификаторы кораблей отключены, а закон в содружестве един, неопознан, значит пират». Вахтенным в рубке мой приказ тоже очень понравился. Боевую тревогу держал до той поры, пока десантники не приволокли последний экипаж в мой импровизированный карцер посреди ангара. Позже и эти корабли подтащил поближе, и я позволил техникам откровенно грабить и свинчивать все, что приглянется. Похоже, что корабли действительно были от спецслужб, и пассажиры тоже непростые смертные. Но мне откровенно наплевать, я действую строго по уставу, Эскин крейсера ведет подробную протокольную запись, а экипаж честно и с ехидной ухмылкой выполнял мои приказы с особым усердием. Только на пятые сутки ожидания прибыла небольшая эскадра 3-го ударного флота. Эти опознались сразу. Тут было и ремонтное судно, и армейское СБ, и даже два генерала из штаба. Что они забыли на таком экстренном вылете, было непонятно, но это не мое дело. Чуть позже прибыл линкор и несколько тягачей. К этому моменту спшники уже шныряли на моем крейсере и снимали показания оставшихся членов экипажа, мои собственные, доклады и рапорты, а также потрошили несчастный Эскин. Как быстро я стал считать корабль своим. Что самое интересное, никто не отстранил меня от командования крейсером. Еще 3 дня шло разбирательство инцидента. Прибывшее инженерное судно смогло основательно подлатать обшивку, у нас пустотных ремонтников было мало, и довести живучесть до 83%. Пленных у нас забрали, задержанный мной транспорт после тщательной проверки отпустили. Крейсер лежал в дрейфе. Я продолжил ремонтные работы после того, как от меня отвязались безопасники. Отсыпался я в восстановленной главной рубке, туда доступ был ограничен и посторонние, кроме вахтенной команды, не шлялись. Капитан, обратился ко мне Эскин крейсера, генерал просит разрешения войти в рубку. Код желтый, даю разрешение. Это тоже было строго по инструкции. Когда шлюзовые створки пропустили в рубку генерала, из потолочных ниш выдвинулись боевые турели. Генерал невольно дернулся, а потом, призадумавшись, видимо, вспомнил пункты устава и расслабился. Капитан Сварк, я неофициально хотел найти вас в каюте, но Эскин подсказал, что вы в рубке.